Они сочли также, что не следует рассказывать дофине все то, что касается королевы, ее свекрови. Принцесса Клевская, под предлогом интересов своего дяди, с радостью была готова хранить все тайны, которые господин Денимур ей доверял. Герцог не вечно говорил бы ей только о делах видама, и обретенная им свобода беседовать с ней придала бы ему смелости, на которую он до той поры не решался, если бы принцессе Клевской не пришли сказать, что дофина велит ей явиться. Господин Денимур был принужден удалиться. Он отправился к видаму рассказать, что, расставшись с ним, подумал, что лучшее будет обратиться к принцессе Клевской, его племяннице, чем сразу ехать к дофине. Он не скупился на доводы, чтобы видам одобрил его действия и чтобы у него появилась надежда на их успех. Тем временем принцесса Клевская спешно одевалась, чтобы ехать к дофине. Как только она появилась в ее спальне, дофина велела ей приблизиться и негромко сказала: «Я жду вас уже 2 часа, и никогда еще мне не было так трудно сказать правду, как сегодня утром. Королева прослышала о том письме, что я вам дала вчера. Она думает, что это видам де Шартр его обронил. Вы знаете, что он не вовсе ей безразличен. Она велела отыскать это письмо, потребовать его у Шатляра. Шатляр сказал, что отдал его мне. Ко мне пришли за ним под тем предлогом, что это письмо хорошо написано, и королеве любопытно на него взглянуть. Я не посмела сказать, что оно у вас. Я подумала, что она вообразила бы, будто я отдала его вам потому, что видам ваш дядя, и что мы с ним в сговоре. Мне и так уже кажется, что она с трудом терпит наши частые с ним встречи. Я сказала, что письмо это у меня в том платье, что было на мне вчера, а тех, у кого ключи от гардеробной, где оно заперто, нет на месте. Дайте же мне скорее это письмо, — прибавила она, — чтобы я его отослала и чтобы я могла прежде его прочесть и посмотреть, знаком ли мне почерк». Принцесса Клевская оказалась в еще более затруднительном положении, чем думала. «Не знаю, как вы это сделаете, мадам», — отвечала она. «Я дала его почитать принцу Клевскому, а он его отдал господину Денимуру, который приехал утром с просьбой забрать его у вас. Принц Клевский по неосторожности сказал, что письмо у него, и по слабости уступил просьбам господина Денимура отдать письмо ему». «Вы ставите меня в самое затруднительное положение в моей жизни», — воскликнула дофина. «Вам не следовало возвращать письмо господину Денимуру, коль скоро это письмо дала вам я. Вы не должны были распоряжаться им без моего позволения». «Что я, по-вашему, скажу королеве? И что она может вообразить? Она получит основание думать, что письмо касается меня, и что между мной и видамом что-то есть. Никто ее не убедит, что письмо написано господину Денимуру». «Я крайне огорчена», — промолвила принцесса Клевская, — «что причиняю вам такие неприятности. Я вижу, они действительно велики, но это вина принца Клевского, а не моя». «Ваша вина в том, — возразила дофина, — что вы дали ему письмо. Вы единственная на свете жена, которая делится с мужем всем, что ей известно». «Признаю, что я виновата, мадам», — отвечала принцесса Клевская. «Но подумайте о том, как исправить мою вину, а не о том, как ее определить». «Не помните ли вы с точностью, что было в этом письме?» — спросила дофина. «Да, мадам», — проговорила принцесса Клевская. «Помню, я прочитала его не один раз». «Коль так», — сказала дофина, — «то вам следует отправиться тотчас же и устроить, чтобы оно было написано какой-нибудь неизвестной рукой. Я пошлю его королеве, она не покажет его тем, кто его видел. А если она это сделает, я буду стоять на том, что это и есть то письмо, которое дал мне Шатляр, а он не осмелится мне перечить». Принцесса Клевская взялась за это поручение с тем большей готовностью, что решила послать за господином Денимуром, чтобы вернуть себе письмо, дать его переписать слово в слово, подражая при этом почерку как можно точнее. Она думала, что королева непременно попадется на этот обман. Едва оказавшись дома, она рассказала мужу о затруднениях дофины и попросила его послать за господином Денимуром. Его нашли, он спешно приехал. Принцесса Клевская рассказала ему все то же, что и своему мужу, и попросила вернуть письмо. Но господин Денимур отвечал, что уже отдал его видаму де Шартру, который так обрадовался письму и избавлению от грозившей ему опасности, что тотчас же отослал письмо подруге госпожи де Темин. Принцесса Клевская оказалась перед новым препятствием. Посовещавшись, они решили написать письмо по памяти. Они заперлись для работы. Было велено никого не впускать. Людей господина Денимура отослали. Такой дух таинственности и сообщничества был немалым очарованием для герцога и даже для принцессы Клевской. Присутствие мужа и забота о судьбе видама де Шартра словно развеивали ее опасения. Она испытывала лишь удовольствие видеть господина Денимура и от этого такую чистую, неомраченную радость, какой никогда не знала. Эта радость придавала ей свободу и веселость, которых господин Денимур никогда в ней не видел и которые еще усиливали его любовь. Так как у него не было еще столь приятных минут, оживление его возрастало. И когда принцесса Клевская пожелала начать, наконец, припоминать письмо и писать его, герцог, вместо того, чтобы помогать ей всерьез, только прерывал ее и говорил всякие забавные вещи. Принцесса Клевская тоже прониклась этой веселостью, так что они оставались взаперти уже долгое время, и от дофины уже дважды приходили к принцессе Клевской с просьбой поторопиться, а они не дошли еще до середины письма. Господин Денимур был рад продлить столь приятное для него времяпрепровождение и забыл о делах своего друга. Принцесса Клевская не скучала и также забыла о делах своего дяди. Наконец, к 16:00 письмо было едва закончено, и оно было написано так плохо, почерк так мало был похож на тот, которому пытались подражать, что королева должна была бы вовсе ничего не предпринимать для прояснения истины, чтобы ее не узнать. Так что она не была обманута, как ни пытались ее уверить, что письмо адресовано господину Денимуру. Она осталась убеждена не только в том, что письмо обращено к видаму де Шартру, но и в том, что дофина к нему имеет отношение, и что между ними существует сговор. Эта мысль настолько разожгла в ней ненависть к дофине, что она никогда ее не простила и преследовала до тех пор, пока не вынудила покинуть Францию. Что до видаму де Шартра, то он в глазах королевы был погублен. Кардинал ли Лотарингский завладел уже ее душой, или эта история с письмом, показавшая ей, что ее обманывают, помогла ей разгадать и все прежние хитрости видама, но он так больше и не сумел по-настоящему помириться с ней. Их связь была разорвана, и впоследствии королева погубила его во время заговора в замке Амбуаз, в котором он был замешан. Сноска. Идейным вдохновителем заговора явился принц де Канде, непосредственным организатором Годфруа де Лариноди. Однако Гизам стало известно о готовящемся выступлении, заговор окончился неудачей и был потоплен в крови. После того, как письмо отослали к дофине, принц Клевский и господин Денимур уехали. Принцесса Клевская осталась одна, и как только ее перестала наполнять та радость, которую рождает присутствие любимого человека, она словно очнулась от сна. Она с изумлением наблюдала чудесную разницу между тем состоянием, в котором была накануне вечером, и тем, в котором оказалась нынче. Она вспоминала, какую неприязнь и холодность выказывала господину Денимуру, пока думала, что письмо госпожи де Темин адресовано ему, и каким спокойствием, какой мягкостью сменилась эта неприязнь, как только он уверил ее, что письмо не имеет к нему касательства. Когда она думала, что вчерашним днем упрекала себя за те свидетельства неравнодушия к нему, которые могли родиться из чистого сострадания, а потом знаками неприязни давала ему убедиться в своей ревности, которая служит непреложным доказательством страсти, то не узнавала саму себя. Когда же она подумала, что господин Данимур ясно видел, что она знает о его любви, что, несмотря на это, она обходится с ним не более сурово даже в присутствии мужа, что, напротив, никогда еще она не смотрела на него так милостиво, что она побудила принца Клевского послать за ним, и что они провели весь день вдвоем, наедине, то решила, что она вошла в сговор с господином Данимуром, что она обманывает мужа, менее всех мужей на свете того заслуживающего, и что, к стыду своему, она оказалась недостойна уважения даже того, кто ее любил. Но что было самым для нее непереносимым, это воспоминание о том, как она провела ночь и какую жгучую боль причиняла ей мысль, что господин Данимур любит другую и что она обманута. До той поры она не знала мучительных тревог, подозрения и ревности. Она помышляла лишь о том, как запретить себе любить господина Данимура, и не испытывала опасений, что он любит другую. Хотя сомнения, вызванные этим письмом, и рассеялись, они все же открыли ей глаза на то, что у нее есть риск быть обманутой, и породили неведомые ей доселе чувства недоверия и ревности. Она удивлялась, как это не подумала прежде, сколь маловероятно, чтобы такой человек, как господин Данимур, который всегда вел себя так ветрено с женщинами, оказался способен на искреннюю и прочную привязанность. Она видела, что почти невозможно, чтобы она была довольна его страстью. «Но как я могу быть довольна?» — спрашивала она себя. «И как я хочу поступить с этой страстью? Дозволять ее? На нее отвечать? Завязать любовное приключение? Оказаться недостойной принца Клевского? Оказаться недостойной самой себя? Наконец, испытать то жгучее раскаяние и ту мучительную боль, какие несет с собой любовь? Я побеждена, повергнута ниц склонностью, которая влечет меня против воли. Все мои решения тщетны. Вчера я думала все то же, что думаю и сегодня». Но сегодня я делаю все противоположное тому, что решила вчера. Мне нужно отказаться от общества господина Данимура. Нужно уехать в деревню, каким бы странным ни показался мой отъезд. И если принц Клевский будет упорствовать, препятствуя ему и желая узнать его причины, быть может, я причиню боль ему и себе, но открою их». Она остановилась на этом решении и провела весь вечер у себя, не поехав к дофине узнать, что сталось с поддельным письмом к Видаму. Когда вернулся принц Клевский, она сказала ему, что хочет отправиться в деревню, что чувствует себя нездоровой и что ей нужно подышать свежим воздухом. Принц Клевский, которого ее цветущая красота разубеждала в серьезности ее недугов, сначала посмеялся над мыслью о таком путешествии, и ответил, что она забыла о приближающихся свадьбах двух принцесс и турнире, и что у нее не так уж много времени, чтобы подготовиться и появиться там убранной столь же великолепно, как другие дамы. Доводы мужа не переменили ее намерения. Она просила его позволить, чтобы пока он будет в Компьене с королем, она поехала бы в Куламье, прелестный загородный дом в одном дне пути от Парижа, на постройку которого они положили много забот. Принц Клевский согласился. Она отправилась туда, не собираясь скоро возвращаться, а король уехал в Компьень, где должен был пробыть всего несколько дней. Господин Данимур был очень огорчен, что не видел принцессу Клевскую с того дня, который так приятно провел с нею и который укрепил его надежды. Нетерпеливое желание снова ее увидеть не давало ему покоя, так что, когда король вернулся в Париж, он решил поехать к своей сестре, герцогине де Меркер, жившей в деревне недалеко от Куламье. Он предложил Видаму отправиться вместе с ним. Видам охотно принял предложение, которое господин Данимур сделал в надежде повидать принцессу Клевскую и навестить ее вместе с Видамом. Госпожа де Меркьор очень обрадовалась их приезду и думала только о том, как их развлечь и доставить им все удовольствия сельской жизни. Сноска. Герцогиня де Меркьор. Жанна Савойская. Годы жизни. 1532-1568. Дочь Филиппа Савойского и Шарлотты Орлеанской Лангвиль, сестра герцога де Немура. С 1555 года вторая супруга Николая Лотарингского. Годы жизни. 1524-1577. Герцога де Меркьора. Во время охоты на оленя господин де Немур заблудился в лесу. Расспрашивая дорогу назад, он узнал, что оказался неподалеку от Куламье. Заслышав это название, Куламье, он, не раздумывая и без всякой цели, поскакал во весь опор в ту сторону, какую ему указали. Он очутился в лесу и выбирал наугад тщательно расчищенные тропинки, полагая, что они приведут его к замку. Тропинки шли к небольшому домику, на первом этаже которого помещались зала и две примыкавшие к ней комнаты. Одна выходила в цветник, отделенный от леса лишь изгородью, а другая — в аллею парка. Он вошел внутрь и стал бы разглядывать красоту убранства, если б не заметил, что по этой аллее к домику идут принц и принцесса Клевские в сопровождении многочисленной челяди.